что характерно, чем дальше они забирались вглубь долины, тем реже становился туман. Вот ж видна не только спина впереди идущего, но также и спина идущего перед ним. Вот уже и землю под ногами можно разглядеть, а вот уже можно разглядеть впереди зеленые стенки палаток. То ли туман понемногу рассеивался, то ли по непонятным физическим, а может, не только физическим законам, его плотность падала с приближением к Аркаиму. К палаткам они подходили, уже сбив изначальный походный порядок. Цепочка сама собой распалась, потому как отпал смысл идти друг за другом след в след. Возле палаток было уж вполне сносно все видно, по крайней мере, по сравнению с тем, что творилось на входе в долину. Палатки были шатровые, армейского образца, сварогу хорошо знакомые. Отсюда, от палатку, уже можно было видеть очертания первой внешней кольцевой стены Аркаима. Стена была высотой 3 метра. Высоко в небе вдруг раскатисто прогрохотало, заставив всех вздрогнуть, а кое-кого присесть и схватиться за оружие. Эх, унеслось в тайгу, дробясь в чищобе. Вроде бы и гром, да только с чего бы это грому громыхать при чистом небе? Гроза, оказавшаяся рядом со сварогом Лана, испуганно прильнула к нему. Гроза! Не стал еще больше пугать девушку сварог. Во время таких туманов в тайге грозы явления зауряднейшие. Странно, — раздался голос Альшанского. — Никого не слышно и не видно. Олигарх показал указательным пальцем на одного из своих охранников, потом на палатку. Охранник кивнул и направился ко входу в брезентовый шатер. Откинул закрывающую вход полу, достал из кармана фонарик, более похожий на авторучку, посветил им внутри, потом на несколько секунд скрылся в палатке, но тут же вышел и почти бегом вернулся к ждавшим его. — Одни трупы, — доложил вернувшийся охранник. — Стреляли недавно, еще порохом воняет. — Блин! — протянул Альшанский и провел ладонью по лицу, словно паутину смахивал. — Живо сходи, проверь вторую палатку, хотя вряд ли кого-то... И безнадежно махнул рукой. — Но ты все же сходи. — Еще недавно. — Ага. — Тогда полили определенно из бесшумки, — сказал ключник, скидывая с плеча автомат и сдвигая предохранитель. — Иначе мы бы услышали. — Опять ваши китайцы? — спросил сварог у Альшанского. — Да похоже на то. Но как они меня вычислили? — Хорошо, а зачем им убивать археологов? — Да чтоб лишние под ногами не путались, — ответил за хозяина ключник. — Надо идти туда, — он показал в сторону Аркаима. — За стенами будет спокойнее. — Не факт, Минхерц, ой, не факт, — подумал сварог. Но о своих сомнениях решил промолчать. Очень уж все здорово смахивает на засаду, а раз так, то и до стен не дадут добраться. Ключник махнул рукой своим подчиненным, показывая, чтобы взяли хозяина в живое кольцо. — Во второй палатке только ящики, — доложил вернувшийся охранник. — Видимо, сперва всех согнали в этот шатер, а уж потом. Еще видел, что под навесом, где они обедали, лежит женщина в белом платке, повар, наверное. — Суки! — сквозь зубы проговорил кто-то из охранников. — Где вход в Аркаим? — спросил сварог у ключника. Ключник показал рукой влево. — Там до него 300 метров. — Я бы на их месте прихватил нас прямо здесь, — сказал сварог, оглядываясь. — Но если до сих пор не прихватили... — Хотите сказать, ждут у ворот, — понимающе кивнул ключник. — Возможно, возможно, но мы туда и не пойдем. Перелезем здесь. — Как перелезем? — быстро спросил Альшанский. Похоже, он занервничал. — Высоко? — Да уж, как-нибудь осилим, — сказал сварог. — Коли жить хотим. — Возьмем ящики из палаток, поставим друг на друга. Все, надо идти. Их группа с Альшанским в центре образованного охранниками кольца направилась к стене. Передвигались настолько быстро, насколько получалось. Лесник и ключник тащили пустые ящики размером с телевизор, вытряхнув из них предварительно какие-то черепки и кости. Сварог держался чуть в стороне от группы, прикрывая собой Улану. Вот и стена, сложенная из одинаковой величины шлифованных камней, обмазанных коричневатой, похожей на глину массой. Только это не глина. Та бы за давность лет отсохла и отвалилась. Это же вот вчера только намазали. Ящики поставили друг на друга, придвинув вплотную к стене, двое охранников первыми забрались на них и, сделав из рук упор, помогали подниматься остальным. Сварог влез на стену одним из последних и задержался на какой-то лишний миг, чтобы бросить взгляд на древний город Аркаим. Как ни странно, за стеной внутри города тумана вообще не было. Ни единого намека на туман. Законы природы вообще, и физики в частности, думается, здесь были ни при чем. Какие-то иные законы, совсем иной природы распоряжались сегодня на этой земле.